Я пережил это время в скучном своем полку, но я знал, скоро меня призовет слава. Республика задыхалась в огне мятежей и интервенций. Восстал Леон, и усмирять его был послан мой будущий министр, депутат конвента Фуше. Он велел взять 200 юношей, их связали веревками, и в этот сгусток человеческого отчаяния он палил из пушек. Я читал его воззвание. Пусть их трупы доплывут до Тулона, внушая ужас врагам республики. Император усмехнулся. Потом я часто напоминал Фуше о Леоне и о том, как он голосовал за смерть короля. Но эта хитрая лиса неизменно отвечала: «Чего не сделаешь, сир, чтобы освободить место вам?» Фуше хитер и подл, а все думают, что умен. И самое глупое, он сам поверил в свой ум. Мерзавец не понимает, что вся Камарилья во главе со старым маразматиком Людовиком, которая благодаря ему нынче въехала в Париж, уже завтра пожелает забыть, кому она этим обязана. Зато вспомнит его кровавые дела. Когда его вышвырнут из Парижа, ему придется понять. Быть ищейкой, предателем — это он умел, но быть политиком — выше его разума. Впрочем, вычеркните все это. Я не хочу марать будущую книгу. И он опять вернулся в прошлое. Но как забилось мое сердце от странного предчувствия, когда я услышал: вслед за Леоном восстал Тулон. Роялисты захватили город и призвали армию интервентов. 7000 испанцев, 8000 пьемонтцев и неаполитанцев, а также 2000 англичан и стоящие в порту британские корабли обороняли мятежный город. Тулон стал головной болью революции. Который месяц у защищенного с моря и суши города беспомощно топталась наша армия. Но судьба, запомните, если она служит вам, вы всегда окажетесь в нужное время в нужном месте. И вот уже мимо Тулона проезжает посланный за порохом в Авиньон капитан Бонапарт. И в это же самое время командира артиллеристов, я помню его имя, Дамартен, тяжело ранят, а в Тулонскую армию в это же время прибывает депутат конвента, давний знакомец Бонапарта, корсиканец Соличетти. Мы обнялись и заговорили на языке нашей родины. Он пригласил меня в палатку. Узнав, что я капитан артиллерии, он открыл рот, чтобы рассказать о ранении Дамартена, но я уже знал. Все тот же голос судьбы, и тотчас придумал, как действовать. Я предложил ему прогуляться и, показав на стоявшее неподалеку орудие, сказал: «Вы плохо ведете осаду. К примеру, какая польза от этого орудия, если вы не умеете даже правильно его поставить?» Соличетти воззрился на меня в крайнем недоумении, и я пояснил: «Ядро из этой пушки не долетит не только до укреплений Тулона, но даже до моря. Хотите пари?» И, не дожидаясь его ответа, приказал артиллеристу: «Заряжай!» Три выстрела подтвердили мою правоту, а дальше было все, как я и ожидал. Потрясенный моими знаниями, Соличетти тотчас предложил мне заменить Дамартена. Я согласился, и он сел писать в конвент. Ему нужно было обосновать мое назначение, ибо во времена террора все боялись обвинений в предательстве. Головы летели каждый день. Я стоял над ним и видел, как перо его выводило, и случай нам помог. Мы остановили проезжавшего мимо очень сведущего капитана Буонапарте и приказали ему заменить раненого. Случай? Да, но мой случай. Теперь все, что я продумывал в полку бессонными ночами, можно было начать осуществлять. Крепости берет артиллерия. Но сначала надо было наладить дисциплину среди моих артиллеристов, этой вольницы санкюлотов. Я был худ, страдал от чесотки, и сзади меня часто принимали за девочку. Подчинить этих полупьяных великанов можно было только одним — мужеством. Я велел укрепить над батареей знамя с надписью «Батарея бесстрашных». И теперь, во время артиллерийских дуэлей с тулонцами, я поднимался на бруствер и преспокойно стоял под ядрами, скрестив руки на груди. Мои артиллеристы смотрели на меня сначала с изумлением, потом с великим трепетом. Они поняли. Я не знаю страха. Но я пошел дальше. Велел уничтожить укрытия, в которых они прятались от ядер и оттого стреляли слишком медленно. Сюда, на батарею под вражеский огонь, я охотно приглашал всех этих революционных бездельников, инспекторов из Парижа. И уже через мгновение они с ужасом спрашивали: «Что у вас здесь служит защитой?» А я отвечал, стоя на бруствере: «Как вы уже поняли, граждане, защитой нам служит наш патриотизм». Под хохот моих артиллеристов они в страхе кланялись каждому ядру, а потом попросту падали ничком на землю. Я помню молоденького солдата, бросившегося на землю вслед за этими трусами, когда прямо на нас полетело ядро. Оно разорвалось совсем рядом со мной. Я был покрыт грязью, но ни единой царапины. И я сказал солдату: «Глупец, ты видишь, я невредим, ибо если это ядро было предназначено мне, а я зарылся бы в землю на 1000 футов, оно и там нашло бы меня». И мои артиллеристы окончательно поверили, что я заговорен. Теперь они подчинялись мне абсолютно. Все разбросанные по побережью орудия я приказал собирать вместе. Артиллеристы свозили их со всего побережья под обстрелом противника и доблестно погибали под огнем. Генерал Карто, до революции он был плохим художником, а теперь этот болван командовал Тулонской армией, ничего не понял и потребовал от меня прекратить терять солдат, намекая, что это пахнет изменой. Испуганный Соличетти ему не возражал, но мне помог Огюстен Робеспьер, это брат диктатора, присланный от конвента вместе с трусливым корсиканцем. И еще умница Дюгамье. Этот генерал мне тоже сразу поверил. Помню, они собрались в палатке, и я произнес перед ними неплохую речь. Я учил их новой тактике, моей тактике. Чтобы обороняться и выжить, надо дробить свои силы. Но чтобы атаковать и победить, силы необходимо объединять. Мы атакуем, и весь артиллерийский огонь надо направить в одну точку, нанести мощнейший удар на одном участке, пробить брешь в обороне противника. Если брешь пробита, судьба битвы решится в мгновение, сопротивление станет бесполезным. Я показал на карте высоту Эгильет, где надо было пробить эту смертельную для противника брешь. Высота господствовала над Рейдом, откуда можно было разбомбить флот англичан. «Вот здесь Тулон», — сказал я. Но болван Карто никак не мог понять, почему Эгильет — это Тулон. Несчастный генерал подумал, что этот мальчик, тонкий как щепка, с висящими по щекам немытыми патлами, нервно расчесывающий себя до крови, как меня донимала чесотка, просто не силен в географии, и он начал объяснять мне, где находится Тулон. Я едва не расхохотался. Но Огюстен Робеспьер и генерал Дюгамье поняли меня, и мы штурмовали Эгильет. Я был в самом пекле, в голове атакующих. Подо мной убило ядрами 3 лошадей, но сам я был лишь легко ранен пикой. Я превозмог весьма сильную боль, скрыл свою рану. Солдаты должны были верить в мою неуязвимость, и они запомнили. И про 3 убитых лошадей, и про неуязвимого Бонапарта, но в решающий момент, когда противник уже готовился сдаться, ах, как я всегда чувствовал этот миг, этот идиот Карто велел отступать. И опять они собрались в палатке, и опять я заставил их поверить мне. Агюстен Робеспьер приказал повторить штурм. Собрав все батареи в единый кулак, я не покидал своих артиллеристов ни днем, ни ночью. Спал на земле рядом с пушками, завернувшись в шинель. И был второй штурм. Я отлично обработал ураганным огнем форт Мюльграф и уничтожил гарнизон. И я сказал Огюстену: «Теперь ступайте с Богом отдыхать. Считайте, мы уже взяли Тулон. Через 2 дня вы будете там ночевать».